Это невозможно. Куэйюэ, разве всего мгновение назад ты не сказал, что мы должны столкнуть обе стороны в смертельной битве? Стоит нам рассказать Лубу о планах Санце, и они непременно вцепятся в горло друг другу. Тем самым мы сможем избавить от корня всех бед, — воскликнул Кай Маа. Брат Кай, не переживай так. Вероятность того, что Лубу разозлится, составляет 90%, однако, мы никогда не должны забывать о том, что у Лубу нет флота. Санце и Лубу разделены рекой Янцзы, так что Лубу не можете пересечь реку, таким образом, как эти двое смогут убить друг друга. Если бы Ван Чинфсе еще был в руках Санце, тогда такая вероятность действительно существовала, но прямо сейчас Ван Чин принадлежит Лубу, который продал свои военные корабли и теперь не может плавать по реке. Так что даже имея в своем распоряжении могучую волчью кавалерию, он все еще будет вынужден уклоняться от боя с Санце. Ранее у Лубу были баллисты, которые позволяли ему конкурировать с Чжандоном, но теперь и у Чжандона есть эти баллисты, при этом даже с преимуществом баллист, Чжоую уже доказал, что Чжандон все еще способен эффективно противодействовать им. В результате, они не без основания могут считаться лучшими на реке Янцзы. На что Кай Маа возразил: тогда мы могли бы одолжить наш флот Лубу. Ха-ха, брат Кай, ты уже забыл нрав Лубу? Ты реально думаешь, что он согласится на это? Кай Маа сжал свои губы, так как было очевидно, что Лубу обязательно откажется. Куэйюэ продолжил: ты понял, а дальше больше. Как только Лубу поймет, что его опять используют, мы все умрем. Все вокруг разом вздрогнули, подумав о возможных последствиях. В отличие от Чжандона, провинция Цзинь имела довольно много сухопутных путей, и если Лубу решить напасть на них, то это будет конец провинции Цзинь. Тогда, что нам делать? — озадаченно спросил Лю Бяо. Обе идеи на поверку оказались плохими, и что им делать в такой ситуации? Ничего не делать. Мы просто продолжим спокойно наблюдать за развитием событий, — ответил Куэйюэ. Мы займем пассивную позицию зрителя. Мы не станем переселять людей к Лубу, но и не будем останавливать их. Так, мы поможем Лю Мангу вербовать людей, но будет Лубу побежден или нет, уже не имеет к нам никакого отношения. Нам просто достаточно отправить письмо Санце ему, и он сам будет спровоцирован этим, а нам просто останется спокойно наблюдать за развитием событий, при этом наши отношения с Лубу все еще останутся мирными. Если же Лубу будет побежден Санце, то мы предоставим ему наш флот, и в такой ситуации, я уверен, что Лубу не сможет отказаться в такой ситуации от нашего предложения. Этот вариант был очень кстати для Лю Бяо, который хотел сохранить статус-кво с Лубу. И хоть Лубу явно не поблагодарит их за это, но как минимум не станет доставлять им проблемы. А если Лубу сможет пересечь реку Янцзы, то проблемы уже начнутся у Санце. Куэйюэ продолжил: если же Лубу победит, то он не станет представлять угрозы для нас. Таким образом, независимо от того, какой вариант мы выберем, мы получим максимальную выгоду от такого развития событий. Итак, план Лю Манг против дворян, а Санце против Лю Манга был расширен связкой Куэйюэ против Лубу и Санце. Война никогда не бывает праведной, так как благо – это величайшая ценность, которая может быть здесь получена. Глава 266. Обращение Лю Бе к императору. Итак, в настоящее время письмо Санце также получили другие полевые командиры, вроде Лю Бе, Ка-Ка и Чжан-Сю. Естественно, что в письме шла речь о том, чтобы помочь Лю Мангу воплотить его планы в жизнь. Чжан-Сю и Лю Бей, которые правили провинцией Юй, не могли отдать Лю Мангу своих людей, так что они решили просто прославить его, непрерывно восхваляя перед другими. В плане титулов, Лю Бей из всех полевых командиров имел самый высокий титул «дядя императора», а также имел звание левого генерала. Для сравнения, Санце имел лишь титул маркиза Ву и титул генерала, уничтожающего мятежников. Так, слова Лю Бе, без сомнения, обладали огромным влиянием, когда он обращался к своему племяннику-императору, прося его присвоить Лю Мангу титул мудрого короля. Он даже написал письмо Кунжуну, дабы тот помог прославить Лю Манга среди ученых. В настоящий момент Кунжун больше не был военачальником и являлся помощником императора Сюйду. Когда он увидел письмо Лю Бе, то действительно сильно обрадовался, так как это могло стать его прорывом в плане спасения императора из лап Каакао. Прямо сейчас влияние Каакао при императорском дворе в Сюйду было слишком велико, полностью затмевая собой Люсе, так что действующий император был вынужден обратиться за помощью к Лю Бею, даже написав ему письмо своей собственной кровью. Но на этот раз они неожиданно получили письмо от Любея. Более того, это письмо было заполнено хвалебными отзывами Любея в адрес принца Шу. Он писал, что это была большая часть, что они все были одного рода с Люмангом и что не сомневался в том, что он поможет им должным образом восстановить трон. Но это письмо несколько озадачило самого императора, так как он сам еще никогда лично не встречался с Люмангом. Хоть император и считался правителем Хань, всю еду он находился в состоянии, похожем на домашний арест. Его слова не имели никакой силы, не говоря уже о политической власти. Каакао практически полностью изолировал его от внешнего мира. Даже когда Люманг получил титул принца Шу и статус генерала, успокоившего Юг, сам император ничего не знал об этом, так как указ был составлен лично Каакао. Каакао даже конфисковал его личную печать. План Каакао заключался в том, чтобы заставить Лубу подозревать Люманга, и в конечном итоге он убил бы его, но, к сожалению, Лубу полностью признал Люманга, как своего зятя, так как это было крайне выгодно ему со всех сторон. Во-первых, Люманг, получив титул принца Шу, мог без ограничений присваивать титулы другим людям, и никто не мог оспорить это. Кроме того, он имел военный титул генерала, успокоившего Юг, что давало ему право свободно создавать свои собственные правительственные аппараты, так что Лубу мог по своему желанию распределять людей по различным должностям. С незапамятных времен, те, кто имел наибольшие богатства, управляли остальными людьми. Так, в этом отношении Сан Цэ был намного более могущественным, чем Люманг, но в военном плане, все генералы Сан Цэ могли считаться максимум офицерами. С другой стороны, звания в армии Лубу могли иметь огромный диапазон вариативности. Так, Чэнь Ю, который имел одно из самых низких воинских званий в армии Лубу, своим статусом был намного выше генералов-ветеранов армии Сан Цэ, и такой расклад вещей заставил Сан Цэ задыхаться от зависти. Император Сянь также знал, что Люманг уже успел сильно оскорбить Каакао, а также разбил 100 000 армию Сан Цэ в битве за Ванчин. Эти события сильно обрадовали его, решив, что наконец клан Лю может возродиться. Ранее он не считал, что Любей мог добиться успеха, так как множество его поражений полностью затмевали его победы. Любя также непрерывно угнетался Чжандоном. Лю Чжан лишь хотел защитить свои владения. Однако этот Люманг на самом деле сумел одолеть этого маленького завоевателя. Тем не менее, они никогда еще не встречались лично, поэтому в глазах императора он ничем не отличался от незнакомца, хоть Люманг и заявлял, что любил его, как брата. Сам император также планировал тайно связаться с ним ранее, но затем Люманг и Любей устроили драку между собой, и это событие поставило его действительно на распутье. Предполагалось, что эти двое станут спасителями Хань, но они неожиданно начали сражаться между собой. Однако, когда он прочитал письмо Любея, то оказалось, что он бесконечно восхвалял Люманга, и это весьма обрадовало его. Он не обнаружил в письме никакого подвоха или уловок. Более того, в этом письме Любей просил император присвоить Люмангу титул мудрого короля, так что император практически без колебаний согласился на его предложение. Рядом с императором всегда находился Сюнь Ю, его задача заключалась в том, чтобы не допускать чрезмерной активности императора. Кроме того, он получал множество выгод, находясь рядом с императором. Сюнь Ю не сильно расспрашивал императора об этом письме, так как тот не имел большой политической или военной власти. На самом деле он также находился перед дилеммой, так как не знал, кому отдать свою верность, его господину Каакао, стране Хань или этому молодому парню, который сейчас восседал на троне. Кстати, письмо Сан Цэ было именно в руках Сюнь Ю. Каакао прочитал письмо Сан Цэ лишь через месяц после того, как император присвоил титул мудрого короля Люмангу, так как он был сильно занят сражением в Гуаньду. Месяц спустя после этих событий, мы перенесемся в Ванчин в Лучжане. Городские стены были полностью восстановлены, и каждый караул был заполнен охраной. Кроме того, так как Сан Цэ однажды уже напал на город, Лубу приказал увеличить размер патрульных команд до 1000 человек. Тем не менее, в настоящий момент размер команд снова был уменьшен до 500 человек, так как солдаты уже заметно расслабились и напряжение спало. Стражи-ветераны уже вернулись домой, так что в патруле остались лишь новобранцы. Так, прямо сейчас солдаты стояли на стенах, беззаботно что-то насвистывая, когда один из них неожиданно услышал некий шорох внизу стены и испуганно воскликнул. «Кто там?» Услышав его крик, остальные стражи также быстро насторожились и приготовились к бою. Направившись к источнику звука, они неожиданно обнаружили белого кролика, который выскочил из кустов. Обнаружив это, солдаты стали возвращаться к своим постам, недовольно бурча, что-то вроде это был всего лишь кролик. Но в этот миг еще один патрульный крикнул: «Кто там?» Тогда один из ветеранов сказал: «Это действительно могут быть люди». Этот вопрос был направлен новобранцу патрульному, так как ветеран знал, что люди умели маскироваться, но другие лишь стали еще более недовольными, решив, что это была очередная ложная тревога. Заместитель капитана охраны крикнул: «Можешь ты помолчать, хватит подымать шумиху на пустом месте, это наверняка опять какие-то кролики». На что новобранец ответил: «Я без понятия, кто там». «Что?» Такой ответ разозлил солдата, и он сделал жест, словно собирался отпустить оплеуху новичку, но в этот момент его руку схватил ветеран. «Довольно, он просто проявляет осторожность. Давайте вернемся назад». Замкомандир отступил назад, непрерывно бурча и проклиная этого новичка, который постоянно подымает по тревоге остальных, но затем из-за стены раздался странный топот, словно там маршировала армия не менее, чем из 1000000 человек. Услышав это, ветеран был весьма удивлен. «Черт, на нас нападал враг!» — воскликнул ветеран, а затем быстро бросился вниз, чтобы предупредить остальных людей и подать сигнал тревоги. «Все дозорным, трубите тревогу! Доложите генералу, нас атакует враг!» С этими словами, все вокруг быстро обнажили свое оружие. В это время Лубу прямо в пижаме выскочил на улицу и воскликнул: «Враг атакует!» В этот момент он был в компании леди Янь, беседуя с ней на тему того, как им повезло, что Лю Манг стал их зятем и как скоро у них появятся внуки. Лубу сильно нахмурился, размышляя над тем, какие идиоты осмелились атаковать его посреди ночи. В этом городе прямо сейчас находилась кавалерия Бин, с чьей помощью он мог порвать любого идиота, который рискнул бы бросить ему вызов. Глава 267. План Лю Бея. Ночь уже опустилась на город Ванчин, но в недавно восстановленной городской администрации все еще горел яркий свет. Причина этого заключалась в том, что Лубу уже не спал почти двое суток с момента последней засады. Задерживаться допоздна во время боя было нормальным явлением, но фокус был в том, что сейчас было мирное время. С Санце временно было заключено перемирие, а с Лю Бяо у Лубу были довольно дружеские отношения. По факту, если кто сейчас и должен был бы не спать ночами, так это Лю Манг, а вовсе не Лубу. Почему? Потому что Лю Манг пообещал простым людям 2 му земли на человека и налог в 30%, и это по-настоящему тронуло сердца людей, так что многие из них решили направиться в провинцию Ян. Когда Лубу прочитал этот указ Лю Манга, то лишь горько улыбнулся, однако он не стал вмешиваться в его дела, так как сам прекрасно понимал, в каком состоянии находились земли Шоучуна. В свое время Юань Шу перерезал себе сухожилие, дабы прокормить себя, оставив Шаучун полностью разрушенным, а несколько сотен миль земель вокруг совершенно пустыми. Ранее, до того, как в Шоучуне обосновался Юань Шу, его земли были довольно богатыми и процветающими, но если у вас будет недостаточно людей, чтобы обрабатывать его земли, то это место превратится для вас в смертельную ловушку. Именно по этой причине, когда Лю Манг захватил Шаучун, первое, что ему нужно было, это огромное количество людей, которые стали бы обрабатывать земли вокруг Шоучуна. Таким образом, вход в предложение более выгодных условий, чем у других полевых командиров, был весьма разумным и выгодным. Хоть Лю Манг и обещал выдать по 2 му земли на человека и установил 30% налог, но даже если это была небольшая прибыль, она все еще была прибылью. Таким образом, Лубу распорядился, чтобы Чэнь Гун помог Лю Мангу в реализации этой идеи. В итоге, прямо сейчас Лубу был очень занят именно из-за иммиграции крестьян. Последние 2 ночи мигранты пребывали непрерывным потоком, и их количество оказалось настолько большим, что войска Лубу решили, что на них напали. Тогда Лубу быстро поднял по тревоге волчью кавалерию, приготовившись для контратаки, но мигранты остановились прямо перед городской стеной и стали кричать, что они пришли на зов принца Шу, а так как Лю Манг был зятем Лубу, то его политика была политикой Лубу, и он был ответить на их зов. В результате, Лубу быстро открыл ворота и помог всем этим людям войти в город. Если бы к Лубу пришло 10000 человек, то это вообще не было бы проблемой, так как он вполне мог использовать для назначения выполнения гражданских работ. Кроме того, Этих людей нужно было накормить, обогреть и перевести в Шаочун. Но прямо сейчас их было более 100 000, и их численность продолжала увеличиваться. Это привело к тому, что численность населения Лучжана в один миг выросла минимум в 2 раза, и это стало реальной головной болью для Лубу в последние 2 дня. В этот момент один из гражданских чиновников сказал: «Господин, вот отчет о вновь прибывших людях». Далее он доложил, что 3000 человек еще предстояло накормить, 15 000 уже было отправлено в Шаочун, и к настоящему моменту прибыло еще 40 000 человек. «Хорошо, зарегистрируйте их всех и обеспечьте всем необходимым, после чего отправьте их в Шаочун», — приказал Лубу. По подсчетам Лубу, эти 100 000 человек могут помочь очень сильно развить Шаочун за минимальное время. Самое главное, что земли Шаочуна не будут простаивать, а армия Люманга сможет стать самодостаточной, и это было хорошо для всех них. Он реально не предполагал, что указ Люманга привлечет так много людей. Единственная проблема заключалась в том, что прямо сейчас армия Лубу должна была кормить всех этих мигрантов. Запасы его армии составляли 200 000 ши провизии, большая часть из которых была изъята у восставших дворян. И пока этих запасов было вполне достаточно для выполнения этой задачи. Но в этот миг в офис Лубу вбежал охранник и сказал: «Господин, королевский гонец из Сюйду желает встретиться с вами». «Что, королевский гонец?» Лубу несколько опешил, а затем положил руку на подбородок и задумался. Хоть император действительно находился в Сюйду, но гонец наверняка был от Каакаа. В настоящий момент его битва с Юаньшао была в самом разгаре. Неужели он хочет купить их баллисты? Но Люманг сказал, что в настоящий момент они не могут продавать баллисты ему. Тогда чего он добивался? В настоящий момент Лубу был крайне заинтересован в том, чтобы война между Каакаа и Юаньшао длилась как можно дольше, так как если их битва закончится быстро, то следующей их целью станет армия Лубу. Поскольку если он сможет восстановить свои силы и создать мощный тыл для себя, то он станет реальной угрозой для любого из них. Так, Лубу махнул своей рукой и сказал: «В аудиенции отказано. Скажи гонцу, что ни баллисты, ни что-либо еще не подлежит обсуждению». Лубу все еще был зол на Каакаа, так как оскорбление его изгнания из провинции Сюй все еще не было забыто им. И хоть Лубу знал, что Каакаа опасался его, он также понимал, что ему все еще нужно одолеть его. «Да, господин», — ответил охранник и уже собирался уйти, когда его остановил Чэньгун, так что тот снова остановился. «Чэньгун, наконец-то ты пришел», — сказал Лубу с облегчением. В последние несколько дней Чэньгуна не было рядом, так как он находился в регионе Шучина, дабы успокоить простых людей и проследить за восстановлением города. Так управление Ванчином было полностью возложено на Лубу. Но теперь, когда Чэньгун вернулся, Лубу с радостью был готов сбросить эти обязанности на плечи своего советника. «К нам действительно прибыл королевский гонец?» – спросил Чэньгун. «Если бы ты пришел немного позже, что этого гонца отправили бы в упаковке назад Каакаа?» – быстро сказал Лубу. «Он наверняка хочет заполучить наши баллисты. Мечтать не вредно». Тогда Чэньгун подумал: «Хочет баллисты? Что-то здесь не так. Королевский гонец может быть использован исключительно императором Хань. Им может выступать либо придворный евнанух, либо личный слуга императора». Каакаа с презрением относился к евнухам с того самого момента, как 10 из них удумали устроить восстание. Кроме того, даже если Каакаа хотел получить баллисты, ему нужен был посредник, а не королевский гонец. Неужели он рискнул воспользоваться королевским указом, чтобы попытаться силой вынудить нас отдать ему баллисты? Это очень серьезный вопрос. В настоящий момент мы все еще утверждаем, что являемся подданными Хань, но как много людей действительно преданы Хань. Даже Лючжан и Любяа, которые связаны кровью с императором, делали вид, что не знают, в каком положении оказался император. В это время лишь дикари в горах не знали, что император Хань был марионеткой в руках Каакаа. Может, этот гонец настоящий? Каакаа не столько глуп, чтобы посылать королевского гонца для шантажа Лубу, так как это лишь усугубит ситуацию. Так он спросил: «Принес ли королевский гонец некий указ?» «Да, сэр», — ответил охранник. «Королевский гонец сказал, что у него есть указ, предназначенный для господина». Тогда Чэньгун обратился к Лубу: «Господин, этот гонец определенно не от Каакаа. Каакаа не настолько глуп, чтобы использовать королевские указы, так как, сделав нечто подобное, он просто вызовет ваш гнев. В результате, он рискует оказаться атакованным с двух сторон. Этот гонец определенно был прислан сами императором. Услышав это, Лубу быстро вышел наружу, дабы поприветствовать гонца согласно традициям. Но так как сейчас были времена смут, Лубу пригласил гонца и его свиту в свой офис, тем самым исключив любую вероятность засады. Когда гонец прибыл, то быстро представился. «Я глава дворцовых ворот, Цинхуай. Я приветствую маркиза Вень». В это время стать придворным евнухом было крайне выгодно и престижно, так как когда император Лин Все еще был у власти, они обладали практически безграничной властью. Они настолько злоупотребляли своей властью, что если кто-то хотел продвинуться вверх по карьерной лестнице, то сначала ему нужно было поцеловать зад 10 главным евнухам императора. Например, отец Каакаа смог стать высокопоставленным чиновником лишь после того, как дал взятку евнухам. Лучжи, который был наставником Любея и Гун Санцзаня, смог стать лишь самым низким их помощников в воротах дворца, так как был очень беден и не мог позволить себе платить взятки. Но после смерти императора Лина, евнухи императора столкнулись с большим бедствием, когда Юань Шао полностью уничтожил 10 придворных евнухов, а авторитет хань упал ниже уровня плинтуса. В результате, это также доставило множество проблем и тем, кто продолжал следовать за Люсе. Так, хоть его евнухи имели высокие титулы, но все еще были вынуждены с уважением относиться к другим чиновникам и генералам. Тогда Лубу опустился на колени и остальные его советники последовали его примеру. Может ли этот слуга узнать, какой указ господин Цинь доставил этому слуге? Тогда Цинь Хуай сказал: «Его высочество император прислал меня, дабы довести до маркиза Веня и принца Шу свою волю. Господин Цинь, пожалуйста, зачитайте указ», — попросил Лубу. «Да». Тот кивнул в ответ, а затем быстро достал золотую шелковую ткань и громко начал читать. «Слушайте все, императорский указ». Все вокруг быстро поклонились и сказали: «10 000 лет жизни его высочеству императору». Затем Цинь Хуай продолжил: «Император говорит, что в это время смут, народ доведен до такого состояния, что не может даже позволить себе вдоволь есть. К счастью для великого хань, в этом поколении появился принц Шу, Лю Манг, который бросил вызов проблемам нации и желает протянуть руку помощи простым людям, дабы спасти их от огня и голода. Он снизил налоги и поделился своими землями с простыми людьми. Это действительно великое счастье для хань. Мы даруем принцу Шу пару жемчужин из Дунхай, 100 цзинь золота, а также титул мудрого короля. Такова наша воля». «Дарует титул мудрого короля». Чэнь Гун и Лубу быстро переглянулись между собой. Этот титул обычно присваивался лишь тем, кто делал очень большой вклад в развитие общества и страны, например, Конфуций или герцог Чжоу. А последним обладателем этого титула был Менций. Двое последних основали целые школы своих учений, а первый сумел покорить Хань. Однако Лю Манг только-только захватил Шаочун, он еще даже не решил вопрос с обработкой захваченных земель. Кроме того, снижение налогов 30% было недостаточно для того, чтобы получить титул мудрого короля, так как этот титул возводил человека из статуса обычного смертного в статус полубога. Подобное событие может стать большой проблемой для людей, так как влияние мудрого короля и императора были практически одинаковыми, так что они просто не будут знать, за кем следовать, за императором или же за мудрым королем. Затем Лубу успокоился и спросил: «Господин Цинь, в этом указе точно нет никаких ошибок?» «В этом указе определенно нет никаких ошибок, маркиз Вень, господин Чинь. Если желаете, то можете ознакомиться с ним лично». С этими словами Цинь Хуай передал указ Лубу. Там действительно было написано все так, как и сказал Цинь Хуай. Кроме того, на указе была личная печать императора Хань, что доказывало, что указ действительно был издан императором. Тогда Чэнь Гун спросил: «Господин Цинь, вы знаете, как именно так получилось, что император издал этот указ?» С этими словами он подал сигнал страже, чтобы та покинула помещение. Затем Цинь Хуай с волнением сказал: «Маркиз Вень, господин Чэнь, простите, но мне неизвестны подробности». Но затем добавил: «Ох, здесь так жарко, от жары моя голова начинает кружиться и я все забываю». Чэнь Гун и Лубу быстро поняли намек Цинь Хуая и сказали: «О, господин Цинь, вы действительно правы. В столь жаркое время года вода со льдом будет в самый раз. Вот, господин Чэнь уже принес вам много льда, так что, пожалуйста, используйте его, чтобы остыть». В конечном итоге, мы все являемся подданными его высочества императора». Затем Лубу указал на большую коробку и несколько телег снаружи. Циньхуэй улыбнулся и сказал: «О, этого вполне достаточно». Тем временем Чэньгун сказал своему телохранителю: «Откройте телеги». Открыв телеги, они обнаружили много золота, жемчуга и нефрита, чья суммарная стоимость была не менее 100 золотых тайли. После этого Циньхуэй сказал: «Уф, теперь, когда я остыл, я вспомнил. Это был левый генерал, дядя императора, который предоставил императору хвалебную грамоту, в которой очень сильно хвалил принца Шу». С этими словами Циньхуэй переключил свое внимание на три коробки, но Лубу и Чэньгун просто проигнорировали его и одновременно воскликнули: «Любей, Любей никогда не был в хороших отношениях с Лубу. Начиная с битвы за провинцию Сю и заканчивая битвой при Шоучуне, они постоянно противостояли друг другу. Если следовать здравой логике, то прямо сейчас Лубу и Любею стоило бы вступить в решающий бой, пока остальные генералы также были заняты. Но вместо этого Любей дал хвалебную грамоту с предложением присвоить Лю Мангу титул мудрого короля, что он задумал». После этого Лубу выпроводил Циньхуэя из кабинета, дабы обсудить произошедшее с Чэньгунем. Глава 268. Контрплан Чэньгуна. Циньхуэй счастливо взял свои коробки и быстро удалился в свои покои, а в кабинете остались только Лубу и Чэньгун. Лубу одним глотком допил свое вино и сказал: «Чэньгун, расскажи мне свои мысли. Что задумал Любей на этот раз?» За время, которое Лубу знал Любея, он никогда не мог разглядеть его истинных планов. После того, как Каакаа одолел Лубу в Динтао, он стал изгоем без союзников, и где бы он ни просил пристанища, все отказывали ему. Так, у него не осталось иного выбора, кроме как присоединиться к Любею, с которым он столкнулся лишь единожды в качестве противника у ворот Хулаа. В то время Каакаа отправил письмо Любею с просьбой убить Лубу, аргументировав это тем, что репутация Лубу была слишком сильно испорчена. Но, совершенно неожиданно, Любей все равно принял Лубу и отдал ему Сяопей. Любей знал, что Каакаа хотел использовать план «Тигр съест волка», поэтому, дабы самому не оказаться съеденным в этом плане, он дал Лубу Сяопей в надежде, что тот станет его союзником, дабы нанести ответный удар по Каакаа. Он решил использовать этого тигра, совершенно не опасаясь возможных последствий. После того, как Лубу захватил Сяопей у Любея, он думал, что тот попытается отомстить ему, но ничего не произошло, так как Любей умел ждать. Более того, когда он оказался на грани проигрыша Юаньшу, то отправил к Лубу запрос о помощи. Именно тогда Чэньгун понял, что Любей был крайне опасен, и попросил Лубу проигнорировать этот запрос, а также объединиться с Юаньшу, дабы полностью уничтожить Любея. Человек, который мог вытерпеть настолько сильное унижение, был настоящим монстром. Любей был подобен Суньбину, который был заперт в свинарнике и был вынужден питаться свиным дерьмом, или Гацзяня, который 3 года работал слугой Фучия, ежедневно питаясь его экскрементами. Такие люди действительно были страшны. Никто и никогда не знал, когда они решат нанести свой ответный удар. И когда этот момент наступал, из жертва умирала практически мгновенно. Так, Чэньгун пришел к тому же выводу, что и советники Каакаа, Любея нужно было убить любой ценой, дабы в будущем избежать огромных бед. Но Лубу не знал этого всего. Единственное, чего он хотел, это купаться в лучах славы своих побед, так что он отправил свои войска, чтобы выступить в качестве посредника между Любя и Юаньшу, надеясь, что таким образом первый забудет о своей мести ему. Но мечтать не вредно. Позже Любя сделал то, чего Чэньгун никогда не ожидал. Он объединился с Каакаа, дабы убить Лубу. Лишь благодаря появлению Люманга, Лубу до сих пор был жив, иначе он уже давно был бы мертв. Однако, коварство Любя не знало границ. После того, как они захватили провинцию Сю и Лубу, он тут же нанес удар в спину Каакаа, убив его генерала Чэчжоу и захватив контроль над провинцией Сюй. Лишь после этого всего Лубу сказал: «Знаешь, Чэньгун, этот Любей совершенно непредсказуем. Учитывая весь наш прошлый опыт общения с ним, я могу смело утверждать, что его желание присвоить Лю Мангу титул мудрого короля вызвано отнюдь неблагими намерениями. Но чего он добивается? Солдат, земель, у нас двоих практически одинаковое количество земель и солдат, так что об этом не может быть и речи». Но что тогда? Лубу и Чэньгун разом задумались. Любея поддерживала его репутация добродетеля Хань, но прямо сейчас Лю Манг стал мудрым королем, Так, его статус стал еще больше, чем его. Неужели он не опасался, что его люди покинут его и отправятся в Шаочун? И пока Лу Бу с Чэнь Гуном размышляли над произошедшим, ответ неожиданно пришел из провинции Цзинь в виде письма. В этом письме был подробно описан план Сан Цэ. Более того, в письме четко подчеркивалось, что этот план был направлен исключительно против Лу Бу. Чэнь Гун, это очень нехорошо. Сан Цэ собирается задавить нас 500 своих людей, а также разослал похожие письма других полевым командирам, чтобы они также направили своих людей в Шаочун к Лю Мангу, сказал Лу Бу. Из Чжандона должно было прибыть 500 человек, еще столько же шло из провинции Цзинь, что в сумме уже давало 1 000 человек. В письме также говорилось, что Сан Цэ отправил письма Лю Бею, Каакаа и Чжансю. Если добавить еще и этих людей, то численность мигрантов возрастала до 2 000 человек. Из-за гнева и страха рука Лу Бу так сильно начала дрожать, что он выронил письмо. Нехорошо, это совсем нехорошо. Чэнь Гун, немедленно передай приказ остановить мигрантов и не пропускать их в Лучжан. Установите КПП на каждой дороге. Не позволяйте им входить в провинцию Ян. Дрожащим голосом закричал Лу Бу. Ему реально стало страшно. Он даже представить себе не мог, как 2 000 человек наводнят Шаочун. Когда эти люди начнут голодать, то разразится самый настоящий бунт, которого еще не видела эта нация. В первые дни восстания желтых тюрбанов, 800 000 повстанцев в провинции Цинь едва не убили Кунжуна. Лишь благодаря помощи Каака он смог отразить нападение желтых тюрбанов, но, в результате, Каака также потерял слишком много времени. Если бы не этот факт, то он даже не подумал бы о том, чтобы вербовать желтых тюрбанов из провинции Цинь в свои ряды. Кроме того, эта битва практически полностью поглотила запасы провизии Каака в провинции Янь, доводя людей до каннибализма. Чэнь Гун также прочитал письмо, а затем быстро остановил Лу Бу. «Мы уже опоздали, господин». В настоящий момент он искренне сожалел о том, что не выложился на полную за последние два дня. Если бы только он был немного быстрее, то он смог бы не допустить подобного развития событий. Теперь люди прибывали к ним подобно приливной волне, и конца их прибытию не было видно. Черт, эти люди временно были расселены в Лучжане, прежде чем отправиться к Лю Мангу и начать заниматься сельским хозяйством, с сожалением сказал Лу Бу. Из-за того, что изначально людей было всего 100 000, армия Лу Бу взяла на себя заботу их кормления и обеспечения крова над головой. Господин, мы опоздали. Указ императора уже вышел, так что теперь мы на пути к удушью, сказал Чэнь Гун. Хвалебная грамота Лю Бе оказала на императора большое влияние, убедив его издать указ. С учетом того, что Лю Манг дал очень щедрые бонусы для переселенцев и получив титул мудрого короля, люди станут стекаться к нему, как пчелы на мед, прося у них убежища, утешения и даже благословения. В это время количество образованных людей было крайне невелико, а как известно, необразованного человека намного легче сподвигнуть на какое-нибудь действие, чем образованного, так как его легче одурачить и ввести в заблуждение. Кроме того, с императорским указом, люди будут видеть в Лю Манге исключительно мудрого короля и никого более. Так, если Лу Бу попытаться преградить им путь, то их крики услышит вся нация, а Лю Бе и Сан Цэ не преминут воспользоваться этой ситуацией, чтобы еще больше осквернить репутацию Лю Манга и Лу Бу, превратив их во врагов народа один. В текущий момент у них было два варианта развития событий. Первый, если Лу Бу нападет на простых людей, тогда он лишится поддержки не только дворян, но и простых людей, тем самым став уже самым настоящим бродягой. Никто не захочет вступать в ряды его армии, независимо от того, какую хорошую награду он будет предлагать. Второй, если Лу Бу ничего не будет предпринимать, то Лучжан и Шаочун будут наводнены 2 000 человек, подобно приливной волне, непрерывно требуя еды и других необходимых вещей. В таком случае, даже если армия Лу Бу сядет на жесткую диету, которая продлится год, из запасов провизии все еще не хватит, чтобы прокормить эту прорву народа, не говоря уже о том, что половина их запасов все еще нужна была им для посева. Люди, которые пришли к ним, определенно сделали это из-за голода, поэтому, если они столкнутся с голодом и здесь, это определенно приведет их к бунту. И когда этот бунт случится, в Лучжане не останется камня на камне. Чэнь Ген, что нам делать? Я не виню Ханьяна за его план, так как Шаочун действительно остро нуждается в людях, которые бы стали обрабатывать его земли. Никто из нас не мог предсказать, что все обернется подобным образом. Сан Цэ и Лю Бей быстро воспользовались этой ситуацией. Лю Бяо также далек от добросердечного соседа. Ему бы стоило убить гонца Сан Цэ, но вместо этого он отправил это письмо нам. Гневно сказал Лу Бу, бросив письмо на стол. Господин, провинция Цзинь, как и другие, ищет лишь выгоду для себя. Они надеются, что мы поубиваем друг друга, сказал Чэнь Гун, а затем слегка хихикнул. Но, господин, разве ранее мы уже не сталкивались с подобными планами ранее? Нам нужно мыслить нестандартно. Так как Лю Мангу уже был присвоен титул мудрого короля, они никак не могли остановить поток людей в провинцию Янь. Прямо сейчас они оказались между молотом и наковальней. И когда все обстоятельства стали ясны, у Чэнь Гуна родился план. Господин, скорее собери всех людей и отправь их в Шаочун. Это несколько сбило с толку Лу Бу. Отправить их в Шаочун? Не слишком ли рано отправлять их к Ханьяну? Нет, самое время. Господин, посмотрите, что написано в письме. Из Чжандона к нам направляется 500 человек. На самом деле, я думаю, что это число слишком завышено, чтобы напугать нас. Максимум Чжандон может отправить к нам 300 человек, так как потеря 10% своего населения уже станет ощутимым ударом по самому Чжандону. Что касается Лю Бяо, то они решили выступить в качестве нейтралов, прикинувшись полными невеждами. Они не станут поощрять людей к миграции к нам, но также не станут и останавливать их. Вместе с Каакао, по моим подсчетам, численность мигрантов должна быть где-то в пределах 1000000 человек. Лю Бяо и Чжансю в этом плане можно вообще не учитывать, так как это была игра, в которой играют большие силы, и ни один из подающих надежды полевых командиров не станет рисковать своим будущим, принимая участие в этой авантюре. Чэнь Гун допил свое вино и перешел к сути своего плана. Господин, нам просто нужно доставить всех людей в Шаочун к Ханьяну, а затем нашей армии нужно будет продержаться хотя бы 2 месяца. Все остальное будет зависеть от Ханьяна. Но Лу Бу все еще несколько сомневался. Чэнь Гун, не мог бы ты объяснить более подробно, в чем заключается твой план? Он действительно переживал за Лу Чжан и Шаочун. Даже если они будут есть половинные рационы, их запасов все еще было недостаточно, чтобы прокормить всех этих людей, и это при том, что его армия сейчас имела весьма внушительные запасы провизии. Лу Бу также понимал, что ему нужно было выделить часть провизии для Лю Манга, чтобы мигрантам было что есть в пути. Тогда Чэнь Гун уверенно сказал: «Господин, я знаю, что нам не хватает провизии, но нам все еще нужно пойти на эту уловку и поделиться едой с простыми людьми. Господин, подумайте, что подумают простые люди, когда узнают, что мы отказались от своей провизии в их пользу. Мы используем эту уловку, чтобы завоевать их сердца и направить против Лю Бяо и Сан Цэ». Ранее Чэнь Гун уже использовал эту уловку против Чжан Мяо в Пуэне. Он убедил всех местных племенных вождей поддержать Лу Бу. И прямо сейчас, если они используют эту уловку, то смогут быстро завоевать сердца простого народа, сделав Лю Манга и Лу Бу в их глазах добрыми и заботливыми повелителями, и спустя немного времени они станут сильно ненавидеть Лю Бяо и Сан Цэ. А что если найдутся люди, которые все также направят гнев на нас? Несколько обеспокоенно спросил Лу Бу. Не стоит переживать об этом. Когда эти люди отправились в Шаочун, они также оказались на распутье, что им делать дальше? Когда запасы провизии Ханьяна закончатся, ему нужно будет покинуть город. И тогда у людей останется 2 варианта. Пойти войной на Лю Бяо или же штурмовать Шаочун, в котором не осталось еды. Очевидно, что второй вариант совершенно глуп. Нечто подобное в свое время сделал Юань Шу. Когда дворяне начали покидать город, они также забирали с собой и еду. В результате, Юань Шу в одиночку не мог прокормить всех простых людей. В результате, те взбунтовались и разбежались кто куда. Чэнь Гун решил использовать этот план, чтобы раз и навсегда разобраться с Лю Бяо, так как тот также не смог бы противостоять наплыву 2000000 людей. И если все пойдет по плану, то Лу Бу с легкостью сможет разобраться с остатками этих 2000000 людей. Лу Бу задумался. Ну, в целом, этот план вполне реализуем. Однако, разве это не уничтожит полностью репутацию Ханьяна? Как только эти простые люди доберутся до Шоучуна, все это закончится крайне плохо и окончательно разрушит их репутацию, снова сделав их бродягами. Тогда Чэнь Гун посмотрел на Лу Бу и тихо ответил. «Господин, если ты действительно заботишься о Ханьяне, то есть другой путь, по которому мы можем пойти». Этот план был слишком кровавым, поэтому Чэнь Гун не хотел прибегать к нему, однако он должен был выложить все возможные варианты развития событий Лу Бу. «Чэнь Гун, просто расскажи, а что у тебя на уме? Я открыт для любых предложений». Видя реакцию Чэнь Гуна, он понял, что этот план был также хорош, но уже мог нанести серьезный вред ему самому. Тогда Чэнь Гун сказал: «Это крайняя мера, так как в таком случае мы снова станем скитальцами и потерим луч Шан с Шоу Чуном». «Снова станем скитальцами?» – удивился Лу Бу. Он только-только обосновался в провинции Ян и теперь всеми силами пытался добиться стабильности. Он уже устал от скитания и не хотел снова возвращаться к этому образу жизни. Так он покачал головой и сказал: «Нет, это не подлежит обсуждению. Тогда нам нужно объединиться с провинцией Цзинь», – сказал Чэнь Гун. Лу Бу, который еще не принял решение, спросил: «С провинцией Цзинь, Чэнь Гун, Любя однозначно не друг нам, но стоит нам напасть на провинцию Цзинь, как Сан Цэ тут же нанесет удар нам в спину, и тогда мы все трое умрем, сражаясь друг с другом. Господин, чтобы сблизиться с провинцией Цзинь, нам вовсе не обязательно нападать на них, нам достаточно заключить с ними соглашение. Любя лишь хочешь разобраться с Сан Цэ, таким образом, если мы поможем ему в борьбе против Сан Цэ, он будет весьма рад этому. В речных боях потенциал нашей армии в настоящий момент равен нулю, но мы можем нанести сильный психологический удар Сан Цэ одной этой новостью. Я уверен, что в таком Сан Цэ использует все свои силы, чтобы напасть на провинцию Цзинь, так как он опасается нашего потенциала. Ведь, когда мы снова вооружимся, это станет его концом. Все, что нам нужно, это строить корабли и направлять их в провинцию Цзинь, чтобы подозрения Сан Цэ стали полуреальностью. Так, мы выиграем время, чтобы переоснастить себя и нанести удар Сан Цэ с тыла. Чэнь Гун действительно не хотел разыгрывать этот план, но Сан Цэ заставил его пойти на такой шаг. Таким образом, волнение в провинции Цзинь, Чжандоне и Улюбе достигли своего апогея. Сегодня, как и предполагал Чэнь Гун, более 1000000 человек прибыли в Лучжан и Шаочун, причем 300000 из них были из Чжандона. При этом 2-3 из них не принадлежали к народу Хань, так как их наряды были сильно похожи на наряды горных племен. Так, Лу Бу офигевшим голосом спросил: «Неужели это тоже люди Хань?» Он с легкостью мог заметить некоторые несоответствия, благодаря своему опыту пребывания за Великой Стеной. На это Чэнь Гун лишь прищелкнул языком: «Отличный план, Сан Цэ», после чего пояснил: «Господин, эти люди из племен Шэньюэ. Эти племена существуют еще со времен Дацинь и являются частью племен Вайюэ. До сих пор все они жили в горах региона Даньин». Чэнь Гун опустил моменты, которые посчитал неважными. Например, о том, как они терроризировали народ Хань или смешивали кровь Хань и Байюэ. Он знал, что причиной этого было то, что еды в горах было очень немного и у этих горцев просто не было другого выбора, как периодически спускаться с гор. В результате, непрерывные стычки горцев и их соседей привели к появлению армии Данина. Однако народ Шэньюэ изначально имели тот же язык и обычай, что у народа Хань. В конце периода заката династии Хань и Троецарствия, эти племена были распространены по провинциям Чжицзянь, Аньхай, Чжанся и Фуцзянь, а все их племена стали называть одним словом Байюэ, так как эти регионы в прошлом были частью ныне несуществующего царства Юэ. Когда Хань поглотила земли этих племен, они стали смешиваться еще больше с народом Хань, который бежал от высоких налогов. Поэтому в племенах Шэньюэ было много полукровок. В основном они занимались сельским хозяйством и добычей полезных ископаемых. Из-за того, что в горах, где обитали племена, было несколько медно-железных рудников, они довольно часть направляли добытую руду на изготовление оружия. Из-за опасной горной местности, они были весьма выносливыми и сильными. Они даже смогли создать свою собственную армию со своим главнокомандующим, генералами и офицерами. Их судьба действительно была тяжелой, поэтому Чэнь Гун искренне сочувствовал им. Но теперь все эти племена были переправлены Сан Цэ к ним с другими мигрантами. Всего людей Шэньюэ было не менее 200000. Таким образом, Сан Цэ решал сразу несколько проблем. Он избавлялся от потенциальных бунтовщиков, создавал головную боль Лу Бу и получал возможность полностью сосредоточиться на битве с Лю Бяо. Так, Чэнь Гун сказал: «Ладно, мы просто должны зарегистрировать их всех, а затем собрать данные вместе. Рано или поздно они взыщут весь долг, который им задолжал Санце. Услышав его слова, все вокруг, включая Лубу, быстро успокоились и принялись за работу. А теперь перенесемся в Чжанся, к штабу флота Санце. Внутри своей палатки Санце громко смеялся, читая свежеприбывшие новости. В докладе говорилось о том, что принц Шу получил титул мудрого короля от императора, после того, как Лю Бей направил хвалебное письмо последнему. Этот шаг полностью отрезал возможности маневра для Лю Манга. Теперь армия Лу Бу падет, а ему даже одной стрелы в их сторону пускать не нужно было для этого. Чжоу Ю также улыбнулся, видя счастливого Санце. Он не мог винить Санце в таком поведении, так как Лу Бу был единственным, от кого они терпели поражение за поражением. Они потеряли очень много в войне с ним. Шао Чун, множество первоклассных генералов, жена Санце, но самое главное, это полностью уничтоженная их гордость королей моря, когда Ган Нин 7000 моряков полностью разбил одни из их элитных флотов. Затем они продали все свои корабли с баллистами провинции Цзинь, снова обхитрив их, из-за чего они понесли еще одно большое поражение. Так, когда настолько ненавистный враг оказался на грани смерти, естественно, что Санце был очень рад этому. Затем Санце спросил: «Чжоу Ю, что там с простолюдинами? Они уже ушли?» «Санце, ты уже в 12 раз спрашиваешь об этом, и мой ответ не изменился. Да, все они уже доставлены на другую сторону реки. Все было перевезено 280 000 людей племен Шиньюэ и 80 000 обычных людей Хань. Всего мы отправили 360 000 человек», — ответил Чжоу Ю. Одна из их головных болей отправилась к их врагу. Здесь же остались лишь старики, больные и инвалиды. Если эти 200 000 людей Шиньюэ восстанут, то даже 100 000 армия не сможет совладать с ними. Хорошо, просто замечательно. Когда Шао Чун и Лу Чжан погрузятся в хаос, это станет концом Лу Бу, а мне останется лишь собрать трофеи, и Лу Чжан снова станет моим. А теперь перенесемся в провинцию Юи, город Рунан. Как и Санце, Лю Бей также смеялся, однако его смех не был высокомерным, а был самым обычным. Сун Цань сказал: «Господин, ваше хвалебное письмо стоит 1000 воинов. Лу Бу может обладать непревзойденным боевым мастерством и великолепными войсками, но без прочного фундамента он быстро умрет». Почему он это говорил? Потому что он был первым советником Лю Бея. Но когда появился Пан Тун, его ценность в глазах последнего стала резко падать. В результате он даже был понижен в звании и из военного стратега стал обычным советником. Сун Цань признавал, что Пан Тун был намного умнее его, поэтому он лишь мог использовать лесть, дабы вернуть себе былое положение рядом с Лю Беем. Кому не нравится лесть? Даже Лю Бею она была очень по душе. В свою очередь Пан Тун просто молчал и с легкой улыбкой смотрел на Сун Цаня. Он совершенно не волновался об этом парне, так как теперь военным стратегом был именно он. Так он сказал: «Господин, похоже, что нам нужно изменить наши планы. Нам нужно дать еще 8000 золотых Чжансю». Глава 269. Скрытые намерения. Глаза Лю Бея дернулись. «Еще 8000 золотых? Что это значит, господин Пан? Разве наша армия уже не готова для боя?» Ранее они передали 8000 золотых Чжансю лишь на словах. При этом они доложили, что подарок в 4000 золотых был украден Лу Бу, дабы заставить Чжан Сю ополчиться на последнего. Лю Бей ни за что бы не стал отдавать 8000 золотых Чжан Сю лишь ради того, чтобы тот стал врагом Лу Бу. Однако Пан Тун прямо сейчас заявил, что ему нужно заплатить еще 8000 золотых. Тогда Пан Тун сказал: «Нет, господин, время еще не пришло. Прямо сейчас нам нужно вонзить нож прямо в сердце Лу Бу, используя Чжан Сю в качестве нашего щита и подкрепления, в случае контратаки Лу Бу. Лишь так господин сможет уверенно войти в центральные равнины». Тогда Сун Цань сказал: «Тогда, когда придет время, как бы ни было поздно потом». Его нельзя было винить в том, что он был так агрессивен, так как Лю Бей посчитал его бесполезным и дал крайне непонятное назначение. Никому не понравится такое отношение. Лю Бей показал недовольство на лице, но не стал останавливать его, так как Сун Цань со времен капания в провинции Сюй был старшим его офицером и никогда не проявлял к нему фальшивой преданности. Даже когда его изгнали из провинции Сюй, Сун Цань преданно последовал за ним. Сун Цань отнюдь не был бездарностью, как его охарактеризовал Цзэн Сюань, однако с точки зрения таланта, его можно было рассматривать лишь как советника два сорта, так как он очень сильно уступал таким гениям, как Го Цзя или Чэнь Гун. Единственное направление, – в котором он сумел преуспеть, была дипломатия, как и у Янхана. Тем не менее, Любей всегда был вынужден полагаться на него, поскольку у него не было других советников. Но с появлением Пантуна все в корне изменилось. Появление Пантуна привело к тому, что Сун Цань лишился своего поста военного советника. Как говорилось ранее, военные советники обладали практически абсолютной властью в армии и могли рассматриваться как заместители командира и министра внутренних дел. Когда Пантун увидел, что Любей не стал останавливать Сун Цаня, то лишь улыбнулся в душе и позволил ему продолжать. Так, Сун Цань сказал: «Военный советник, вы говорите передать Жан Сю еще 8000 золотых, так почему нам сразу не отдать ему 15000 золотых, что является половиной всех наших запасов и чего достаточно, чтобы сформировать еще несколько тысячных армий?» На это Пантун небрежно махнул рукой. «Пантун и так это прекрасно знает, так что вам не нужно объяснять это мне, и вообще, не лезь в дела, которые не являются твоей юрисдикцией». Подобное заявление оказалось весьма сильным ударом по гордости Сун Цаня. «Пошел ты!» – воскликнул Сун Цань, указывая на Пантуна. Он больше не был военным советником и был понижен в должности до обычного инспектора, и Сун Цань не мог смириться с этим фактом. Когда Пантун только пришел, он тут же был назначен военным советником, а его перевели на должность инспектора Рунана. На самом деле инспектор – тоже неплохая должность, так как сам Сан Цэ являлся инспектором Гуицзи. Главная проблема Сун Цаня заключалась в том, что его перевели с неба на землю. Его выбросили, как бесполезный товар. Этот шаг, во-первых, заставлял других смеяться над ним, говоря, что его таланта оказалось недостаточно, а во-вторых, многие люди, которые угнетались им ранее, теперь стали доносить на него Любею, мол, он злоупотреблял своим положением. В настоящее время все подчиненные Любея лишь могли сочувствовать ему. Затем Сун Цань сделал глубокий вздох, вспомнив о своем текущем статусе, и сказал: «Ну и ладно, я, просто инспектор, в отличие от военного советника, который имеет большую власть в этой стране». Услышав эти слова, Пантун тут же закипел от гнева. В книге Дао Дэ Цзин, в 60 главе говорилось, что управление большой страной равносильно приготовлению изысканного блюда. Эта идиома родилась, когда известный ученый Инь посетил великий король Шан, Чен Тан. Тогда Инь сказал, что управление страной сравнимо с готовкой еды, здесь все составляющие должны соблюдать равновесие. После этого Чен Тан сделал Иня своим премьер-министром и с его помощью успешно сверг короля Цзи династии Ся. Но в данном случае, слова Сун Цаня использовали скрытый контекст, чтобы оскорбить Пантуна. Он сделал то же самое, что и Лю Манг, когда тот нарек Пантуна жареным цыпленком. Но Лю Манг был врагом, а Сун Цань союзником, из-за чего его оскорбление было особенно обидным. Затем Любей сказал: «Довольно». Ранее он просто наблюдал за происходящим со стороны и ждал, пока голос подаст Цзянь Юн, однако тот не знал сути всей проблемы, поэтому просто хранил молчание, так что Любей был вынужден сам выступить в качестве посредника. «Итак, господин Сун Цань, вы являетесь моей правой рукой, так почему мы затеяли здесь ссору? Мы не должны оскорблять друг друга». «Так, господин Сун Цань должен понимать, что господин Пан в первую очередь смотрит на проблему со стороны нашей армии. Это жертва, на которую мы должны пойти, ради всеобщего блага». «Я понял вас, господин», — сказал Сун Цань, а затем жестом извинился перед Пантуном. Пантун также сожалеет о том, что нагрубил брату Сун, и просит прощения за это. Говоря это, Пантун холодно посмотрел на Сун Цаня. После этого Любей сел на свое место и сказал: «Хорошо, господин Пан, пожалуйста, продолжай». Причина, по которой Любей был вынужден примерить этих двоих, заключалась в том, что Сун Цань был фундаментом его нынешней власти, и если он и дальше продолжит ссориться с Пантуном, то это только подорвет их общее дело. «Да, господин, если мы и дальше продолжим распространять слухи о том, что караваны грабит Лубу, Чжан Сю просто не поверит нам». Это была уловка, чтобы натравить Чжан Сю против Лубу. Однако Чжан Сю не настолько глуп, чтобы на слово верить нам, тем более, что совсем недавно Лубу получил большой куш от Чжандона и провинции Цзинь, так что 8000 золотых в его глазах теперь были небольшими деньгами. Кроме того, Сан Цэ отправил письмо Любею со своим планом, и было весьма вероятно, что точно такое же письмо было отправлено и Чжан Сю. Однако Чжан Сю не захотел принимать участие в уловке Сан Цэ, так как сила Лубу была отнюдь не мала. Так, им нужно было заплатить еще 8000 золотых ему. Если этого оказалось бы недостаточно, то они заплатили бы ему 16000 золотых. И хоть изначально мы планировали подождать месяцев 6, чтобы накопить сил, но теперь нам нужно приложить все свои силы, чтобы уловка Санце преуспела. Шаучун и Луч Жан утонут в наплыве простых людей, и тогда Чжан Сю определенно нападет на Лубу. И пока они будут сражаться между собой, мы присвоим себе всю добычу. Этот план просто великолепен, хлопнул в ладоши Лю Бей. План Пантуна был действительно хорош, но отдавать 8000, а затем еще 10000 золотых ему все еще не сильно хотелось. Но это была неплохая цена за то, чтобы получить в свои руки центральные равнины. В этот момент Сун Цань посмотрел на Пантуна взглядом, полным ненависти и убийственного намерения. Глава 270. Цемент. 2 месяца прошло в мгновение ока. Эти 2 месяца Лю Манг находился в крайне тяжелом положении. Он действительно недооценил советников этой эпохи, которые воспользовались его призывом для простых людей, превратив его лопату для его собственной могилы. Это время действительно было крайне тяжелым, и если бы не семена, которые привез из будущего с собой Лю Манг, их запасы провизии уже полностью истощились бы. Резкое увеличение гражданского населения, которое теперь насчитывало порядка 1-2 миллиона человек, практически убили Лю Манга. Хоть провинция Ян была богата плодородными землями, этих земель все еще было недостаточно, чтобы прокормить столько людей даже в золотой век процветания провинции. Стоит также заметить, что Шаучун и Лучжан составляли лишь 1/3 часть провинции Ян, и прямо сейчас вся провинция была погружена в хаос войны, как и другие провинции. Так, в Шаучуне резко появилось множество дел, которые требовали срочного решения. 1-2 миллиона людей не только хотели пить и есть, но также им нужно было место для сна, жилье, еда, одежда для простых людей. Это были срочные вопросы, которые нужно было решить как можно скорее. Лю Манг никогда не имел дел с таким огромным количеством людей. Более того, у этих людей вообще ничего не осталось. Лю Манг так прочитал письма Лубу и Чэньгуна, в которых говорилось, что они отрезают себе пути к отступлению. Однако Лю Манг не стал ничего обещать им, так как он делал все это не только для того, чтобы помочь своему тестю. Он делал все это, чтобы обеспечить своему народу лучшее существование, чтобы они могли обрести дом, в который можно вернуться. Если армия Лубу оставит эти земли, то они ничего не получат, даже преодолев реку Янцзы и вступив в бой с Жандоном. Войн в Гуанду еще продлится некоторое время, но как только Каака или Юаньша опадет, у них больше не останется и шанса на выживание. Лубу не был любим. Он не мог пинать балду в Чжандоне и Чиби, а затем задарма получить провинцию Цзинь. Лубу и Санце стали смертельными врагами, так что они не могли сформировать альянс. Если все продолжится в таком же темпе, то обе стороны в конечном итоге проиграют. Никто из них не сможет стать правителем, и у них останется лишь один путь – составить компанию Гун Сунь Цзану и Тао Цзиню в их могилах. Лю Манг не мог допустить этого. Поскольку эта проблема была вызвана его действиями, то и решить ее он должен был сам. Получилось. У Лю Манга под глазами образовались черные круги, когда он посмотрел на Люе, который выглядел точно так же. Люе не спал уже несколько дней, занимаясь одним исследованием. Он обрел свой рай с момента, как присоединился к Лю Мангу. Наконец, он получил возможность заниматься своими собственными исследованиями. Книги Лю Манга подарили множество бессонных ночей, и теперь он вместе с Лю Мангом были заняты созданием цемента. Лю Манг не смог наладить настолько масштабное производство деревянных кирпичей, дабы обеспечить всех людей домами. Кроме того, время было сильно ограничено. В настоящее время большая часть людей спала в военных палатках за пределами города. Так, цемент стал спасательной соломинкой для Лю Манга, так как только они наладят его производство, то строительство зданий резко ускорится, без необходимости использования глины и рисовой воды в качестве связующего вещества. Но он не помнил точной технологии производства цемента. Он лишь знал, что нужно было использовать известняк, который смешивали с глиной или песком. И этот известняк нужно было обрабатывать при определенной температуре. В принципе, все было довольно просто, но на деле все оказалось не так. За 2 месяца непрерывных экспериментов и испытаний, величайший изобретатель эпохи трех королевств сумел создать лишь примитивную копию цемента. Этот цемент можно было использовать для строительства домов и укрепления стен, но его нельзя было использовать, например, для создания каких-нибудь надводных и подводных строений. Тем не менее, этого уже было достаточно. Люе, возьми 30 команд людей и направь их на сбор известняка. Еще 20 команд отправь на добычу глины. Ранее Люманг разделил 1-2 миллиона людей на команды. Каждая команда насчитывала 10 000 человек. Всего получилось более 100 команд. 50 команд. Это было 500 000 человек. Люманг не мог содержать всю эту ораву ртов, поэтому он установил строгое правило. Кто не работает, тот не ест. Из 1-2 миллиона людей, 200 000 были стариками, инвалидами и детьми. Люманг не стал бросать на произвол этих людей и не стал принуждать их работать, при этом все еще выделяя еду для них. Остальным же людям повезло не так сильно, так как запасы провизии Люманга были очень малы. Лубу переместил почти все запасы провизии из Ванчина и Шаучун, но их могло хватить лишь на 6 месяцев, и в настоящий момент уже прошло 2 месяца. Так, размер рационов в армии Люманга начал сокращаться. «Да, господин», — ответил Люя и быстро передал приказ одному из своих помощников. Он знал, что цемент имел крайне важное значение. Ранее он провел его прочность и обнаружил, что тот был намного прочнее стандартных деревянных кирпичей, которые обычно использовались в строительстве домов. Его было крайне сложно повредить мечом, лишь баллисты и катапульты могли повредить его. Это было крайне ценное изобретение, и Люе не хотел, чтобы оно попало в руки врага, поэтому лично контролировал ход исследования и создания цемента. Итак, 500 000 человек были направлены на добычу известняка и глины, которые стали складироваться в специальных лагерях за пределами города. Люманг быстро превратил эти зоны в промзоны. Цемент был не единственным материалом, который там производилось. Там появилось множество дымоходов и странных механизмов, которые использовались для производства баллист. Если бы это место находилось близко к воде, то Люманг, возможно, даже бросил бы городские доки и переместил бы сюда черный флаг. Защита Шоучуна была уже полностью передана в руки гарнизонных войск. Люмангу нужно было обеспечить всех людей самым необходимым, поэтому он не церемонился. В качестве гарнизонных войск он завербовал более 50 000 человек из 1-2 гражданских. Но эти новобранцы приятно удивили его, так как все они оказались отличными воинами. Они вообще не уступали этим хулиганам из солдат Данина. Когда Люманг спросил их об этом, то узнал, что те были горцами. Но для Люманга это не имело никакого значения, раз они решили присоединиться к нему, значит они стали частью народа хан. Он не стал разделять людей на тех, кто был из хан и не из хан. Если они готовы были трудиться вместе с народом хан, значит они уже были народом хан. Итак, когда известняк был подготовлен, его смешивали с глиной и вывозили из промзоны в специальных мешках в Шаучун на телегах. Что это? Множество людей, которые теперь населяли Шаучун, были детьми и стариками. Также среди них было много женщин. Стариков вовсе не стоило недооценивать, они прожили долгую жизнь и имели большой опыт. Они всегда могли дать дельный совет молодежи, и особенно верно это было в отношении горных народов. «Я не знаю, они везут мешок за мешком. Может, это еда?» – предположил кто-то. Дело в том, что мешки были тканевыми. Поскольку зерно и другой провиант боялся сырости, его часто транспортировали именно в таких тканевых мешках, так как ткань очень хорошо могла впитывать воду. Естественно, что эти мешки вовсе были не с пшеничной мукой. Они были сделаны из более грубых материалов, чья стоимость была не очень высокой, из-за чего в армии Люманга таких мешков было более, чем достаточно. «Еда? Неужели у принца Шу осталось мало еды?» – спросил другой человек. «Конечно. Разве вы не заметили, что его высочество начал сокращать размер наших пайков?» – вдруг сказал один старик. «Сократился? Как такое возможно? Мы же до сих пор получаем трехразовое питание». Некоторые люди показали озадаченные выражения лиц. Люманг организовал трехразовое питание для простых людей. Утром и вечером им давали кашу, а в обед они питались в столовой. Это было сделано для того, чтобы у людей были силы для работы.